Пасхальный благовест. Колокол, дремавший, разбудил поля. Улыбнулась солнцу сонная земля. Понеслись удары к синим небесам. Звонко раздается голос по лесам. Скрылась за рекою белая луна. Звонко побежала резвая волна, тихая долина отгоняет сон, где-то за дорогой замирает звон.